Он и знать не знает. Тут к ней подошла женщина постарше. С кем это ты болтаешь? Ты же знаешь правила? Да, но она гостья директора. Сестра строго осмотрела меня с ног до головы. Директор сам послал вас сюда? Мне срочно нужно было выбрать один из трех ни к чему не обязывающих ответов. Но тут сама судьба распорядилась за меня. Мягкий голос, исходивший, казалось, отовсюду, произнес. «Мисс Подкейн Фрайс просит пройти в кабинет директора». «Мисс Подкейн Фрайс, пройдите, пожалуйста, в кабинет директора». Я задрала нос повыше и сказала с достоинством. «Это меня. Будьте добры, сестра. Позвоните директору, скажите, что мисс Фрайс сейчас будет у него». И вышла с наивозможной поспешностью. Директорский кабинет был вчетверо больше и раз в 100 представительнее, чем у нас в школе. Сам директор был невысок ростом, с коричневой кожей, на нем был серый костюм, а на лице весьма обеспокоенное выражение. Кроме него и, конечно, дяди Тома, в кабинете был адвокат. Тот самый, что уговаривал папу и маму. И мой братец Кларк. Хоть убейте, не пойму, откуда он взялся. У Кларка какой-то сверхъестественный нюх на места, где что-то затевается. Кларк глянул на меня безо всякого выражения. Я холодно кивнула ему. Директор и его орел-адвокат поднялись мне навстречу. Дядя Том, оставаясь в кресле, промолвил. «Доктор Хаймен Шенстайн, мистер Пуан Квай Яу, моя племянница Подкейн Фрайс. Садись, голубка, никто здесь тебя не укусит. Директор хочет предложить тебе кое-что». Законник встрепенулся. «Я не думаю». «Верно», — согласился дядя Том. «Вы не думаете. Иначе вам пришло бы в голову, что не бывает событий без последствий». «Но, доктор Шенстайн, мы уже получили от профессора Фрайза обязательство не разглашать инцидент и выплатили определенную сумму сверхобычной неустойки. Это шантаж, я...» И тут дядя Том встал, ухмыляясь, словно маска смерти. Казалось, он вырос раза в два. «Что это за слово вы сказали?» «Я?» — испугался адвокат. «Наверное, я оговорился, я просто хотел. Я все отлично слышал», — пророкотал дядя Том. «И у меня есть три свидетеля. На этой пока еще свободной планете за такие словечки приходится отвечать перед судом. Видит Бог, старый толстый Том Фрайс еще сдерет с вас последнюю рубашку в счет компенсации за моральный ущерб. Пошли отсюда, ребята». Директор поспешил вмешаться. «Том, сядь, пожалуйста». «Мистер Пуан, будьте добры. Не говорите ни слова, пока я не попрошу у вас совета. Том, ты ведь отлично понимаешь, что не сможешь ни вчинить иск, ни потребовать компенсации за то, что адвокат, то есть мистер Пуан, в частной беседе сказал своему клиенту, то есть мне. Я смогу сделать и то, и другое, и все вместе. А вопрос в том, на чьей стороне будет суд, а это выяснить несложно. Стоит только возбудить дело. И вытащить инцидент на всеобщее обозрение? Нет, Том, это невозможно. Мой адвокат выпалил это из избытка усердия. Правда ведь, мистер Пуан? Мне очень жаль, сэр. Беру свои слова обратно. Что скажете на это, сенатор? Дядя Том учтиво поклонился мистеру Пуану. Тот ответил еще более учтивым поклоном. Идет, сэр. Я не принял оскорбления на свой счет, следовательно, его не было. Тут дядя Том ухмыльнулся, выпятил живот и сказал ровным голосом: «Ладно, Хайми, вернемся к вашему злодеянию. Твой ход».